Часть третья. Иисус прослезился. Мюнстерская трагедия. Учитель здесь. Он вернулся. Эта весть оживила плачущих сестер Вифании, подала надежду колеблющимся ученикам Господа, привела в негодование врагов Иисуса. А как сам Иисус смотрел на скорби своих друзей, на ковы противников, на непонимание толпы? Можно было бы рассердиться на непонятливость Марфы, на нерассудительность Фомы, заявившего «пойдем, и мы умрем с ним», на чрезмерное благоразумие учеников, предостерегавших «давно ли иудеи хотели убить тебя?» Но когда Иисус увидел плачущую Марию и скорбящий народ, окружавший ее, он прослезился. Почему на глазах владыки миров появились слезы? Несомненно, это были слезы сожаления о делах человеческих, которые вели к греху и смерти. Но также бесспорно это были слезы сочувствия к страданиям друзей. Так было в первом веке. А как Иисус смотрел на Цюрих XVI века? С каким чувством он наблюдал, как медленно опускается на дно тело Феликса Манца, судорожно избивающегося то ли от ледяной воды, то ли от нехватки воздуха? Что думал Иисус, когда брызнула кровь из сонной артерии на шее Сики Снайдера от неудачного удара палача, который не смог с первой попытки прервать его жизнь? Конечно, Господь был рядом с лежащим без памяти на заледенелой земле за воротами Цюриха Георгом Блауроком. Иисус понимал его боль, ибо римские бичи некогда вырывали куски кожи из его тела. Глядя на эти и на многие другие страдания, Иисус не мог не сочувствовать, не мог не прослезиться. Но еще горче плакал Иисус от непонимания, от пренебрежения Его даром и Его присутствием, и от глумления над Его святыней. Когда побивали пророков, то слезы Господа были не только от мучения этих несчастных, но и от жалости к тем, которые злорадно хохотали в лицо истине. Их участь вечности ужасна. Поэтому и слезы Иисуса горьки по отношению к ним. Так было и движение анабаптистов. Можно ли представить, как скорбел Иисус об Ульрихе Цвингли и его сподвижниках-реформатах, которые отправляли на смерть своих братьев? Можно ли описать словами, как плакал Иисус, видя, как движение анабаптистов проникли лжебратья и использовали чистые евангельские идеи для земных вожделений? Господь, даровавший свободу людям, не станет насильственно формировать правильное учение. Он позволяет расти и плевелам, и пшенице до жатвы, до кончины века сего. В XVI веке идея взрослого крещения распространилась среди многих людей с совершенно разными взглядами и доктринами. Они отличались друг от друга разным пониманием и применением Писания, разными взглядами на нравственность, разным отношением к государству, к насилию и так далее. Все они, безусловно, были радикалами, хотя вектор их радикализма часто был взаимно противоположен. Но в глазах их противников – было очень выгодно и удобно назвать всех их одним словом, приклеить им один ярлык, или, как теперь говорят, слоган, и расправляться со всеми, подогревая общественное мнение примерами недостойного поведения, которое легко было найти в столь разнородной группе. Например, уважаемая энциклопедия Брагауза и Фрона в статье об анабаптистах пишет, что эта секта реформационной эпохи, получившей свое название от того, что она, отрицая крещение младенцев, требовала крещения взрослых. Советская атеистическая наука, по сути, повторяет точку зрения православных борцов с сектантами, представляя анабаптизм XVI века как единое движение социального протеста, характерное взрослым крещением. К сожалению, даже некоторые современные баптистские исследователи пытаются представить анабаптизм как единое движение с разными группами, не учитывая при этом принципиальных отличий, которые существовали в этих группах. Но в таком случае можно и христианство не разделять на разные конфессии. Все христиане исповедуют Христа, водное крещение, вечерю. Но даже дилетанты понимают, как отличается православие от адвентизма. В то время как в баптизме таких различий люди не делают, то ли сознательно, то ли по неведению. Анабаптисты Цюриха с первых дней своего существования были библейскими крещенцами, стремящимися к евангельской чистоте не только в личной жизни, но и в церковной организации. Они твердо стояли на принципах этики Иисуса Христа, которую Он не только провозгласил в Нагорной проповеди, но и продемонстрировал своей жизнью и смертью. Услышав о взглядах известного реформатора-радикала Томаса Мюнцера, призывающего использовать силу, Конрад Гребель и его друзья писали ему в письме 1524 года. «Евангелие и его приверженцев не должно защищать мечом, так же, как и они не должны им себя защищать. Истинно верующие христиане — это овцы среди волков, агнцы, ведомые на заклание. Они должны принимать крещение в муках и страданиях, в горе, преследованиях и смерти. Они должны подвергнуться испытанию огнем и обрести вечный покой, не убивая телесно, а духовно умерщвляя своих врагов. Не прибегают они к словесному мечу». Главной идеей библейских анабаптистов была святость и исполнение воли Божьей, а не удовлетворение греховных помыслов, прикрытое образами Ветхого Завета. Они никогда не упражнялись в эсхатологии, не рассчитывали день прихода Христа, зная, что истинное блаженство ждет их после смерти, в то время как другие радикалы мыслили о земном. Переломное время реформации открыло двери для людей с чисто коммунистическими взглядами в религиозном оформлении. Это были строители золотого века равенства, братства и счастья на земле, а не на небе. Безрассудные авантюристы, религиозные мечтатели и пламенные агитаторы-трибуны, предтечи местечковых народных комиссаров начала XX века. Этих религиозных радикалов тоже называли анабаптистами, потому что большинство из них соглашалось, что надо принимать взрослое крещение как знак сознательного вхождения в особо выделенную группу людей. Но как ни похожи они были на библейских анабаптистов. К наиболее ранним радикалам-авантюристам, которых позже стали называть хилиастами, то есть людьми тысячелетнего царства, принадлежали так называемые пророки из Цвикау во главе с талантливым проповедником Николаем Шторхом. Они вышли на арену религиозной жизни Германии сразу после выступления Лютера. На словах они признавали авторитет Писания, но в реальной жизни использовали скорее образы Библии, чем ее смысл. Определяющим для них было внутреннее озарение. «Бывшие до настоящего времени проповедники Евангелия, — говорили они, — были только учеными, придерживающимися буквы Писания. Ваша теология не стоит и гроша, нужно искать внутреннее откровение». С 1520 года они стали пророчествовать о скором конце света и торжестве Царства Христа. Когда их изгнали из Цвикау, они пытались обосноваться в Виттенберге, но из-за личного вмешательства Лютера покинули этот город. Среди цвикауских пророков был и Томас Мюнцер, ставший предводителем крестьянской войны в Германии и фанатично верящий в собственные откровения. Он призывал: «Противящихся откровению Божию следует истреблять без всякой пощады, как истребил Илия пророка Вааловых, иначе христианская церковь не вернется к прежнему положению своему. Господь сказал: «Я пришел не с миром, а с мечом». Как отличаются такие воинственные призывы от кротких слов цюрихских анабаптистов? Конечно, все откровения Мюнцера о том, что Бог совершит чудо, и, мол, сам Мюнцер словит все ядра неприятеля в широкие рукава своей одежды, не сбылись. Не помогли Мюнцеру радуга в небе и радуга на его знамени, не помогли казни противящихся его повелениям, все было тщетно. Крестьянская война была растоптана профессиональным войском графа Альбрехта фон Мансфельда, а сам вождь после жесточайших пыток казнен в Мюльгаузене. Эта трагедия не только серьезно подорвала авторитет протестантизма, но особенно ударила по анабаптизму, потому что и цвикаусские пророки, и Мюнцер проповедовали взрослое крещение, и было очень удобно не только католикам, но и протестантам, назвав фанатиков анабаптистами, свалить вину за все свои кровавые события на новое учение. Но впереди была еще более страшная трагедия, которую история снова приписала анабаптистам. Ее зачинателем стал Мельхиор Гофман, талантливый проповедник, самоучка, вдохновленный идеями Лютера. К 1530 году он разочаровался в лютеровской программе, критикуя ее половинчатость, и вынужден был бежать в Страсбург, самый веротерпимый и толерантный город того времени. В этом городе было много беглецов-анабаптистов из Швейцарии, и, соприкоснувшись с ними, Гофман сам принял крещение, а позже и сам стал крестить других, разорвав отношения со швейцарскими братьями. Читая книгу «Откровения», Гофман увлекся ее образами и начал проповедовать об ангелах-мстителях, называя Страсбург Новым Иерусалимом, а себя – Ильей, предтечей скорого прихода Мессии. Буквально за несколько месяцев вокруг него собралось довольно много последователей, которых он крестил и отправлял в разные концы Германии и Нидерланд. Его посланцы повсюду проповедовали не Евангелие благодати Божьей, а кончину века, страшный суд и скорый приход Христа. И хотя они преподавали взрослое крещение, их никак нельзя отождествить с мирными крещенцами Швейцарии по богословию, по духу и по проповеди. Власти незамедлительно отреагировали на такую проповедь и стали казнить всех крещенцев подряд, не особенно разбираясь в их взглядах, так как справедливо опасались, что подобные идеи способны взорвать существующий веками социальный порядок. Казни несколько успокоили энтузиазм Гофмана и его друзей, но не остановили этого мечтателя. В 1531 году Гофман стал утверждать, что получил откровение о дате конца света, и это событие будет в 1533 году, а перед тем его заключат в тюрьму. И действительно, в мае 1533 года его отправили за решетку, что, впрочем, легко было предвидеть. Когда Мельхиора схватили солдаты, он возблагодарил Бога за то, что сей час наступил, скинул с головы шляпу, сбросил обувь и, простирая правую руку к небу, поклялся живым и вечно сущим Богом, что не станет принимать другой пищи, кроме хлеба и воды, пока этой же рукой не сможет указать на того, кто послал его. С этими словами Мельхиор добровольно и радостно, в полном спокойствии, отправился в тюрьму. По его просьбе городской совет оставил его в тюрьме до пришествия Христа, и долгих 10 лет провел он в подвале Страсбургской тюрьмы, забытый и осмеянный всеми, но до последнего вздоха свято верящий в свое откровение. Мельхиор Гофман умер. Но его ученики продолжали распространять идеи скорого прихода Христа и тысячелетнего царства, золотого века на земле. Мэна Симмонс пишет, что, прожив около года в Итмарзуме, я прослышал, что многие приняли крещение. Но кто они были? Откуда родом? Кто начал крестить взрослых людей, где они находились, не знаю и по сегодняшний день. Я даже не видел их. В 1533 год подходил к концу. Новое движение анабаптистов-хилиастов переживало явный кризис. И именно в этот момент наместник Гофмана в Нидерландах Ян Матиис, о котором говорили, что это Енох, который должен явиться перед приходом Христа, объявил о новом откровении. «Страсбург прогневал Бога», — заявил Матиис. «Новым Сионом избирается город Мюнстер, и пришествие будет через 2 года». Из рук в руки передавали листовки, призывающие переселяться в Мюнстер, Новый Иерусалим, город-прибежище святых. «Не теряйте времени, чтобы не искушать Бога, ибо час возмездия всему миру близко», как предсказывал пророк Иеремия в 51 главе. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтоб сердце ваше не дрогнуло, когда вокруг будут раздаваться крики. Побеспокойтесь о том, чтобы в марте 24-го дня в полдень быть в полумиле от Хасельда, близ горного монастыря». Всеобщая истерия нарастала. Во многих местах анабаптисты-хилиасты пророчествовали и имели особое видение. Кто-то разыгрывал из себя детей, помня слова Христа «Будьте как дети». Они принимали детские манеры, играли в их игры, сидели на земле. По словам очевидцев, некоторые внезапно падали на землю, дрожа всем телом, их лица искажались, они заламывали руки, метались по сторонам и, измученные, лежали потом неподвижно на земле. Потом тихо пробуждались и начинали рассказывать о небесных видениях. В Амстердаме за 2 дня до срока, назначенного для сбора в Новом Иерусалиме, Мюнстере, 22 марта около 10 новообращенных прошли нагими в подражание пророку Исаии по улицам города, размахивая деревянными мечами и крича: «Горе миру и безбожникам! Слушайте слово Господне! Гонения прекратятся! Кровь христиан больше не будет литься! Безбожники сами Богом будут стерты с лица земли!» Многие из сочувствующих новому движению с тревогой слушали эти пророчества. А через 4 дня они узнали, что 2 манифестантов казнены, и их мертвые тела так обезображены, что даже родственники не могли их узнать. Где же слово Господне о прекращении гонений? Но, несмотря на ложные пророчества, тысячи людей собрались к Мюнстеру, богатой епископской столице Вестфалии, где власть к этому времени захватили фанаты-радикалы. Некоторые из пришедших спасались от преследований, другие верили в пророчество, но было и немало авантюристов, желающих поживиться в смутное время. Почему люди XVI века верили таким фантастическим пророчествам? А почему в 21 веке люди доверяют тому, что «было сказано», и переселяются то на Кавказ, то в Сакраменто? Почему сегодня по пророчеству женятся и падают на земь, побитые духом? Почему сегодня корчатся на полу, практикуя неудержимый так называемый «святой смех» или «святые роды»? Разве люди нашего времени стали мудрее и следуют указаниям Иоанна об испытании духов от Бога ли они? Конечно, нет. Люди остались теми же, и религиозный фанатизм некоторых современных харизматических групп так же далек от евангельского христианства, как хилиазм был далек от баптизма. Но как плохо мы знаем историю, думая, что дух харизматического экстремизма появился только в 80-е годы прошлого века. То, что нам кажется новым, на самом деле уже совершалось в веках бывших прежде нас. Иисус смотрел на все эти события с горечью и слезами. Он плакал, видя фанатизм анабаптистов-хилиастов XVI века. В его глазах стоят слезы и от религиозных экстремистов-харизматов XXI века. А Мюнстерская трагедия развивалась по логике всех революций. Свержение неуверенного, колеблющегося правительства, захват власти, варварское разграбление имущества, восторг и упоение победой, а потом внутренний террор, страх и, наконец, возмездие от сплоченной и дисциплинированной государственной армии. 23 февраля 1534 года в Мюнстере прошли выборы членов городского совета, большинство в котором заняли фанатики. Они избрали бургомистром одного из своих пророков, Бернарда Клиппендоллинга. И к 27 февраля радикалы полностью овладели городом. В эти же дни в Мюнстер прибыл Ян Матиис, и на одном из собраний, которое проходило ночью, в наспех очищенной конюшне старого бургомистра было пророчество. На Яна Матиса сошел дух и повалил его на землю. Около получаса он извивался и дергался, как в судорогах, а потом громко крикнул: «Вон детей Исавовых! Наследие принадлежит детям Иакова! Вон безбожники!» Это стало боевым кличем восставших. С 27 февраля началось так называемое «очищение» города. Пьяная и обезумевшая толпа, возбужденная пророчествами, бросилась разрушать места идолопоклонства. За несколько часов все монастыри были разрушены, статуи и иконы разбиты и изломаны, картины изрезаны, знаменитую библиотеку Рудольфа фон Ланге предали огню, гербы знатных фамилий, расписные окна, органы, драгоценные башенные часы — все уничтожалось. Клиппендоллинг приказал даже сбить шпили башен, ибо «высокое будет унижено». Едва ли люди сознавали, что они делали. Это был час дикой расправы за века жестоких притеснений. А на следующий день пришло отрезвление и страх. Мстители, конечно, найдутся, и надо защитить себя. Клиппендоллинг, как бургомистр, предложил: «Кто не перекрестится, изгнать из города». Так началось изгнание нечестивцев. Один из очевидцев рассказывает: «После багровой утренней зари северный ветер поднял снежную вьюгу. Матис кричал с ратуши: „Вы, неверующие, обратитесь! Сама природа ужасается вашим постыдным делом. Меч Господень носится над вашими головами. Кто не обратится, того Бог накажет“». Многие позволили себя крестить прямо на площади, где проповедники окропляли их из ведра, увещевая бросить зло. Другие уходили из города, но у ворот их обыскивали, нет ли чего ценного. Если находили, то отнимали с глумлением и бранью. Матери, полуодетые с детьми, мальчики со своими родителями, шли по снегу босиком рядом со стариками. А на противоположной стороне поля беглецов встречали ланскнехты епископа князя Франца фон Вальдека, которые беспощадно казнили их, как еретиков. Мюнстер готовился к обороне, и пророки вели в нем новый образ жизни, так называемой «святой общины». Пьянство было строжайше запрещено. Все, даже женщины и дети, были привлечены к военной службе. Главный собор был превращен в пороховой склад. Матиис стал проповедовать общность имущества, заявив, что Отец Небесный желает, чтобы у всех христиан было все общее, и им пользовались не по произволу, а по нуждам каждого. были избраны 7 деканов для раздачи потребного. Когда один кузнец начал протестовать против изъятия его добра, Майтис ударил его ножом прямо в горло и, вытащив на площадь, добил при всех, чтоб другим неповадно было. Двери домов должны были быть открыты днем и ночью. Все книги, кроме Библии, уничтожались. Но правление Матиса было кратковременным. Страстный фанатик, горячо верящий в откровение Духа, который уверял его в абсолютной неприкосновенности, в первый день Пасхи, 4 апреля 1534 года, получил повеление. Это было время пиршества, когда все радовались о Господе. Матиса, который сидел на возвышенности, вдруг охватил дух пророчества, и он замер, став похожим на мертвеца. Все смолкли, музыка затихла, только старый скрипач водил смычком, не понимая, что происходит. Когда Матис пришел в себя, то сказал со вздохом, закатив глаза к небу: «О, возлюбленный отец, не так, как я хочу, но как ты хочешь». После этого он встал, поцеловал каждого в губы святым лобзанием и, не объясняя ни слова, удалился со своей молодой женой, а на следующее утро он объявил, что ему, как новому Гедеону, повелено отбить врага и освободить город. Он взял длинное копье и вышел через Ангерские ворота в сопровождении 12 телохранителей так, как будто шел в сопровождении целого войска. Ворота закрылись, и все жители высыпали на стену с замиранием сердца, глядя на удаляющегося пророка в ожидании чуда Божьего. Был тихий апрельский день, и ноги идущих проваливались в размокшей земле. Процессия приблизилась к концу поля, когда ее окружили враги. Блеснула сталь, и со стены раздался пронзительный крик Дивары, жены Матиса. Но прежде чем она смолкла, от высокого, стройного, чернобородого пророка и его телохранителей остались только куски мяса. Голову Матиса, с которой еще капала кровь, подняли на высокой палке и понесли к городу под насмешки ландскнехтов. Панический страх охватил жителей Мюнстер. Какой дух вел Матиса? Разве эти пророчества были от Бога? Надо ли было что-то еще, чтобы убедиться в ложности хилиазма? Но трагедия только начиналась. Через несколько дней жители успокоились от нового пророчества, которое было у не менее выдающегося, чем Матис, пророка Иоанна Богольда из Лейдена, которого все называли Иоанн Лейденский. Удивительно, как легко люди доверяют ложным пророчествам и как мало верят Слову Божьему. Но разве это было только в Средневековье? Не так ли легковерны люди третьего тысячелетия? Не так ли они верят любым басням и уткам желтой прессы, и в то же время они так жестосердны и недоверчивы к словам Библии? Иоанн Лейденский, умевший властвовать над мужчинами с помощью своего красноречия и мужества и покорявший женские сердца своей выдающейся красотой и поэтической странностью, стал истинным царем Мюнстера. На рыночной площади Мюнстера, по пророчеству Иоанна Дузенштума, Иоанн Лейденский был помазан цари на престоле Давида, отца своего, пока Бог Отец не потребует от него царства. Были назначены 12 старейшин, учреждены множество должностей и рангов. Сам монарх надел драгоценные одежды с золотой цепью, на которой висел земной шар, пронзенный двумя мечами с надписью «Один над всеми царь правосудия». На нем был меч в золотых ножнах, на пальцах золотые кольца, даже стремена у царской лошади были сделаны из золота. Величественный дворец был укомплектован полным штатом прислуги, и, конечно, как истинный царь Давид, Иоанн Лейденский не мог не завести гарема. Ссылаясь на библейские примеры Авраама, Давида и Соломона, Мюнцери было разрешено многоженство, и царь первый подал пример, женившись второй раз на прекрасной Диваре, беременной вдове Матисса, а позже дополнив гарем 15 самыми красивыми девушками Мюнцера. Иоанн Лейденский был красавцем, поэтом. Страстным 25-летним, экзальтированным юношей, всегда окруженный женщинами, которые буквально поклонялись ему, и, возможно, яркое дарование художника создало в Мюнцере столь необычное восточное великолепие. Позже историки описывали его словами «гнусный лжец», «грязный развратник», «кровожадный злодей». Все это действительно так. Во время одного из мятежей в городе царь сам казнил восставших, отрубая им головы, чтобы, как он выражался, набить руку. Но это только внешние эпитеты. Читая подробности этой трагикомедии, трудно назвать Лейденского лжецом. Он был обманутой жертвой и палачом, который свято верил тому духу, который шептал в его сердце и который вел Мюнстер к развязке. Сам Иоанн и практически весь город был во власти этого духа-обольстителя, который вначале принимал вид ангела света, но спустя уже несколько месяцев открылось его истинное обличье. Только духовным обольщением можно объяснить восторженное признание этого царя целым городом и полное подчинение его фантазиям. Как опасно духовное обольщение. В наши дни оно, возможно, не принимает таких уродливых форм, но вот как описывает очевидец одно из современных многочисленных собраний на стадионе с лозунгом «Христос исцелит тебя». Он пишет: «Толпа неистовала и кричала. Когда всемирно известный проповедник произносил в микрофон только несколько самых простых слов, поднималась буря восторга, как будто все услышали особое откровение. Когда он сказал всем встать, все немедленно встали. Когда сказал плясать во славу Господа, все стали дергаться и прыгать, как будто кто-то нажал кнопку «пуск». Можно ли объяснить это обычным человеческим внушением или эффектом толпы? И что такое эффект толпы, как не массовое обольщение неким духом заблуждения? Один из наиболее авторитетных епископов Пятидесятнической церкви в Украине, Василий Боечко, в своей книге «Правда про харизму» пишет про деятельность нового поколения. Это последняя атака сатаны на Церковь Христову. Под знаменем неохаризматии дьявол разрушает церковь с середины, блудно декорируя свою деятельность под голос и деяния Духа Святого. Такие атаки, к сожалению, были всегда в истории христианства. Не случайно материальное преуспевание, удовольствие и танцы были характерной особенностью деятельности Иоанна Лейденского. Очевидцы рассказывают, что после проповеди, которую он говорил с помоста, украшенного золотом и драгоценностями, Иоанн призывал всех всеобщему танцу во славу Господа. И вообще танцы составляли обязательный элемент в распорядке дня новоиспеченного монарха. Дух обольщения всегда находит себе выдающихся людей. Говоря об Иоанне Лейденском, невольно напрашивается параллель с другим Иоанном, вошедшим в историю под именем Грозный. Интересно, что в 1533 году, когда события в Мюнстере только начинали разворачиваться, Иоанн, трехлетний сын русского царя Василия III, стал великим князем и буквально с пятилетнего возраста стал участвовать во всех государственных церемониях. Как похож царь Иоанн Васильевич, человек неистовых страстей и выдающихся способностей, на своего тезку Иоанна Лейденского. Такая же светлая вера в свое призвание, такая же жестокость, утопившая Новгород, да и всю Русь потоками крови. такое же сластолюбие и многоженство, и при этом высокое религиозно-философское мышление. Не тот ли это дух действовал одновременно и в Мюнцере, и в Москве? Осажденный Мюнцер походил на дом сумасшедших, где чуть ли не ежедневно появлялись новые пророки, цари и апостолы, где каждый мог считать себя кем угодно, чуть ли не самим Богом. Разврат, кровожадность и благочестивые упражнения с длительными молитвами и постами смешивались в чудовищном хаосе. Несмотря на полную осаду и голод, защитники Мюнцера держались очень храбро. Войска епископа предпринимали несколько атак, поэтому было решено взять город измором. Из-за полной блокады мюнстери стали есть конину, а потом стали охотиться на собак, на мышей и крыс. Дело дошло даже до того, что стали убивать и есть детей. Все, кто пытался бежать из города, были казнены либо при попытке к бегству, либо ланскнехтами по приказу епископа. Даже одна из жен Иоанна была казнена им собственноручно за намек о желании покинуть город. Кто знает, сколько бы еще продолжалась осада, если бы неудачный побег из города нескольких воинов и бюргера Генриха Гресбека, который позже и описал всю эту мюнстерскую трагедию. Он был помилован епископом за то, что рассказал, как легко можно взять город через крестовые ворота. В июньскую ночь Ивана Купалы 1535 года начался финальный акт мюнстерской трагедии. Была страшная гроза. Казалось, что сам Бог восстал на Мюнцер и решил разрушить этот ад. Под раскаты грома и шум дождя 400 ланскнехтов, как тени, незаметно пробрались к крестовым воротам, изрубили спящую охрану, предварительно выведав пароль, и без боя, отворив ворота, бесшумно вошли в крестовую улицу. Сквозь бешено несущиеся облака изредка прорывалась луна и каким-то мертвым светом освещала облезлые стены. Изможденный, как скелет, труп с распухшим животом, полуголую изнасилованную девочку-подростка, лежавшую то ли без сознания, то ли совсем мертвую. И только на соборной площади начался барабанный бой и свалка. Трудно описать, с одной стороны, трусость епископских войск в этой финальной схватке, а с другой стороны, постоянное предательство в рядах восставших. Были моменты, когда казалось, что анабаптисты, воодушевленные речами Иоанна Лиденского, смогут одержать победу. Но очередное и, как правило, совершенно бессмысленное предательство в их рядах снова давало перевес войскам епископа. В конце концов, город был взят, и офицеры дали полную свободу своим подчиненным. Как бы компенсируя недавнюю трусость, ланскнехты уничтожали всех и без разбора. Ворвавшись в ратушу, они выбрасывали людей из окон, где их ловили на копья другие солдаты. Из подвалов и сараев вытаскивали женщин и детей и убивали тут же, не обращая ни малейшего внимания на мольбу о пощаде. Трупы убирали с улиц еще 2 недели после штурма. Спрятавшегося Иоанна Лейденского выдал его верный паж, а бургомистра Кнепендолинга предала солдатам любимая женщина. Жены царя тоже попали в руки солдат, которые, поиздевавшись над ними, быстро казнили. Иная участь ждала вождей восстания. Иоанна Лейденского, Кнепендолинга и Кнехнихта посадили в железные клетки и всю осень возили по многим городам Германии. После допросов и бесед с католическими богословами бывшего царя и двух его помощников снова привезли в опустошенный Мюнстер. В субботу утром, 22 января 1536 года, заперли все городские ворота и из тюрьмы вывели трех осужденных. На площади перед ратушей, почти на том же месте, где менее года назад находился трон Иоанна Лейденского, был сооружен эшафот, на котором были три столба, стол с орудиями казни и большая жаровня из кузницы с закопченными мехами. Судьи объявили смертный приговор. За бунт и неповиновение властям. При чтении этого места Иоанн громко воскликнул: «Мы сопротивлялись только князю, но перед Богом мы невиновны». Первого казнили царя. Палач сорвал с него лохмотья, едва прикрывавшие его тело, и привязал к столбу. Помощник раздувал огонь в жаровне. «Отче, в руки твои предаю дух мой!» — воскликнул Иоанн, и больше из его сцепленных и окровавленных губ не вылетело ни слова. Больше часа два палача раскаленными щипцами поочередно вырывали из него сначала куски тела, а потом ребра. Иоанн упорно не умирал. Сердце у него было молодое и крепкое. Тогда один из палачей, возможно, устав, раскалил копье и пронзил ему горло. Два других пророка умерли такой же смертью, хотя держались не так стойко. Трупы бросили на рогожи и притащили к церкви святого Ламберта, где их ждали три железные клетки. К ним цепями приковали то, что осталось от пророков, и клетки подняли наверх колокольни так, что царь был посредине, а двое других — справа и слева, пониже от него. Снег и дождь выбелили кости, птицы небесные склевали плоть, но, как пишет один из историков, 3,5 столетия висят эти железные свидетели и передают тысячам поколений историю этих страшных событий. От Мюнстера до Витмарзума было более 300 километров. Но пламя мюнстерского пожара и железные клетки на башне Ламберта были видны в Фрисландии очень хорошо. Мэна Симон вспоминает: «Когда появилась мюнстерская секта, много благочестивых душ было обмануто, в том числе и из нашего села. Моя душа глубоко скорбела. Я видел, что они были ревностны, но неправильно научены». Душа Мэна Симонса скорбела и плакала. А как плакал Иисус, видя лжепророков, действующих под Его именем? Как плачет Он до сегодня, видя изуверское насилие и террор, от которых в 3-м тысячелетии уже некуда спрятаться? Как горько видеть тех, кто, прикрываясь учениями Иисуса, пасет стадо жезлом железным, забывая, что Господь льна курящего не угасил и трости надломленной не преломил. Иисус заплакал.